living all kinds of hypocrisy and ignorance. Мы должны оставить лицемерие и невежество и поклоняться Шри Кришне с величайшей верой и любовью. И в этом заключается Кришна Бхаджан. Этот бхаджан свободен от любых оскорблений. Там, где есть невежество, там, где есть порок, там не может быть чистого бхаджана. Тот, кто охвачен этими низменными качествами, он ему не достает осознания себя, он не понимает своей истинной природы, и он не понимает природы Господа. И поэтому он не достигает Шри Кришны. So, according to the advice, instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we have to accept the eternal relationship with Krishna. We have to serve Sri Krishna with our body, mind, heart and soul. Согласно наставлению Шри Чайтани Махапрабху, мы должны принять, мы должны понять наши вечные отношения с Шри Кришной и стать его слугами, начать служение, и тогда мы будем свободны от всех видов страданий. Then we can be free from all kinds of sufferings. Our desire will be fulfilled. Наше желание будет исполнено. That's why the preaching word of the Vedanta the anapriti sattva, anapriti sattva. There is no return from the eternal abode. Веданта Сутра поэтому утверждает, что нет возвращения из вечной обители. Нет возвращения из вечной обители. Дай сюда. Namaste কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষভানুসৃতে দেবী প্রণমামি বৃন্দাই তুলসী দেবৈ প্রিয়ায় কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শিবাচারি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ফার্স্ট অফ অল দ্য অফারমেন্ট দ্য স্টার্ট টু রিসেন্স টু দ্য লোটাস ফিট অফ মাই বিলাভেড স্পিরিচুয়াল মাস্টার নিত্যলীলাপ্রবিষ্টম বিষ্ণুপাদষ্টৌতদশতশ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরীশ্বরানি মহারাজ। Прежде всего, я почтительно склоняюсь у лотосных стоп моего божественного духовного учителя, его божественной милости Ниттилила Правишта, он Вишнупада, что Тарашата Шри Шримад, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарад. The lotus feet of my grand spiritual master, Nittalila Pravishto, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Yashantaku. Затем я почтительно склоняюсь у лотосных стоп моего Парам Гурудева, его божественной милости Нитилила Правишта, Шрила Прабхупада и Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Хаку. Then I offer my prostrate obeisances to the lotus feet of all my Rupanuga Acharyas. Затем я почтительно склоняюсь у лотосных стоп всех ачарий, которые пришли в линии Шрилы Рупы Госвами. Offer my prostrate obeisances to my senior companion who present here Я почтительно склоняюсь перед моим старшим братом в Боге, который присутствует сегодня здесь, его святейшеству Бхакти Сарвасва Говинда Махарадж. Я выражаю свое почтение и уважение всем собравшимся здесь сегодня. Вчера мы обсуждали различные темы. Today Maharaj was trying to explain, actually explaining Maharaj was explaining these Sanatana 630 things of Sanatana Krishna. Сегодня God where he is staying. Сначала нужно понять, где находится Господь. We know God is staying at Goloka. Мы знаем, что Он находится на Голоке. We know God is staying at Vaikuntha. Мы знаем, что Он находится на Вайкунте. We know God is staying at temple. Мы знаем, что Он находится в храме. Here in Saratov city, people know God is staying at church. А в Саратове люди знают, что Господь находится в церкви. Ислам. Мусульмане, they are thinking, they believe that God is staying at mosque. А мусульмане думают, что Господь находится в мечети. А где же на самом деле Он находится? Как вы думаете, где? In the heart. Yeah. So, да, это так. One time, Narada gave instruction to Narada. Однажды Господь наставлял Нараду. Нахам брасами вайкунте йогинам хридая нача мадбхакта ятра гаянти татра тиштхами Нарада. I am not staying at Vaikuntha. I am not staying at heart of yogi. I am staying where my devotee glorifying me. In that place I am staying. А Господь сказал, о Нарада, я не нахожусь на Вайкунте. Я не нахожусь в сердце йоги. А я нахожусь там, где мои преданные прославляют меня. So today we are glorifying God. Сегодня мы здесь прославляем Господа Кришну. Krishna here. Поэтому Он сам здесь. Supreme Krishna here. Мы должны это понимать, что Он здесь, среди нас. So there is no doubt, because в этом нет сомнений. Он сам говорит об этом. We know God is absolute knowledge. Мы знаем, что Господь есть абсолютное знание. Absolute beauty. Абсолютная красота. Absolute opulence. Абсолютное богатство. Absolute fame. Абсолютная слава. So many those qualities. Все эти состояния. Absolutely. Он обладает ими в абсолютной, в совершенной форме. Because of that reason. Though we are asking so many material things from him, but he is telling, I am not ready to give you. Мы просим у него многие материальные вещи, но он говорит, нет, я не дам вам. If someone surrender to me, если кто-то предается мне, really surrender, по-настоящему предается от сердца, so he is not ready to give us. Господь не дает ему material ничего материального. We know our scripture, we know is Ami Biggo Shai Murke Vishoy Kano Divo Sha Charanam Rito Diye Vishoy Bulai. Actually, our devotion to God, Krishna, говорится, что преданность Кришне имеет причину. We are praying to Krishna which way? Как мы молимся Кришне? О, Кришна, мы говорим, о, Кришна. I like to stay peacefully. Я бы хотел достичь покоя. I like, I am totally fed up to fight with earning money. Я устал от этой борьбы, погони за деньгами, making business, занятия бизнесом. So many suffering. Я так страдаю от всего этого. But Krishna, Narayan, actually, he is not ready to give any kind of material Narayan, to Dhruva. Он не дает, он не дал Друве ничего материального. When Dhruva went to forest, когда Друва отправился в лес for meditation, для медитации, to God and asking the kingdom of his father, и он стал просить царство своего отца, at that time God was not appeared. Господь не явился. Only got initiation from Narada. Когда Друва получил инициацию Нарады, when Narayan appeared, Narayan появился, Друва saw the appearance of Narayan. Друва увидел Нараяна. He forgot everything. И он забыл все свои желания. All the material, он забыл все свои материальные желания. Free from. Он освободился all material от всех материальных привязанностей и желаний. So, when we can able to see God, when we can able to realize God, когда мы сможем увидеть Господа и понять, кто Then we can free from то, как Махарадж уже объяснил нам, мы избавимся от всех привязанностей. Наша основная привязанность — это рупа, раса, шабда, ганда и спарша. Рупа означает форма, рас — это вкус, ганда — это обоняние, запах, спарша — это прикосновение, и шабда — это звук. Это все объекты чувств. We are looking the beauty with eyes. Мы смотрим на красоту нашими глазами. Yesterday Maharaj was explaining why we can utilize our vision to see the beauty of Krishna. Когда мы absolute beauty. Что мы должны использовать наше зрение для того, чтобы видеть красоту Кришны, абсолютную красоту. Then we can fulfill. Если это произойдет. Utility of eyes. Тогда наши глаза будут иметь какой-то смысл. But is million people living in Saratov city? Миллион человек, проживающих в Саратове. Which going to see the beauty of God, Krishna? Они, кто из них видит красоту Кришны? Only these three, six, всего-навсего ten. Сколько? 10 человек. They know any ratio. Очень маленький процент от населения Саратова. There is smell. Есть чувство обоняния. We are taking from the nose, from our nose. But what kind of smell we should take? Какой запах мы должны ощущать? Flower. Запах цветов. Krishna's lotus flower. Предложенных лотосным стопом Господа Кришны. Прасада. Это запах прасада. Smell. Smell прасада. Запах Махапрасада. This kind of. Такой запах мы должны. Instead of that, we are trying to take all so many things. Но вместо этого мы вдыхаем запах столько разных запахов, которые не являются Махапрасадой. Someone thinking that Krishna is made by stone, made by wood, кто-то думает, что Кришна сделан из камня, из дерева, из глины. So how we can take? It's not possible to take anything. И как он может принять что-то? Он же ведь глиняный или деревянный. But он не может ничего принять от нас. If we read Chaitanya Charitamrita, when Mahaprabhu explaining the glories of Madhavendra Puripada. Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu прославлял Madhavendra Puripada. We saw the Madhavendra Puripada when he went to south from north. А когда Madhavendra Puripada отправился на юг? For collecting sandalwood. Для того, чтобы найти там сандаловое дерево. On the way, there is one place, it's called Remuna. На его пути было местечко, которое называется Remuna. At that time, Madhavendra Puripada saw this, there is Gopinath temple. Там Мадхавендра Пурипад увидел храм Гопинатха и Господа Гопинатха в нем. Also he saw they are offering 12-pot sweet kheer. Он увидел там, как Гопинатху предлагают 12 горшочков сладкого риса. So he was thinking in mind. Just и он подумал, I can taste a little bit. Then, вот если бы я мог попробовать I can этого кхира, made for my Gopal. Я бы мог моему Гопалу такой же поднести. Then, how Gopinath hear this? Как Гопинат мог услышать это? Just now all of you are telling God in our heart. Вы сами сегодня сказали, Господь находится в сердце. In to which form he is in our heart? В какой форме он находится в нашем сердце? Kirilakshaya Vishnu. Shirodakshaya Vishnu. In this way, he is protecting us. Он защищает нас, находится все время рядом. Anyway, it's Gopinath. At night. Итак, ночью. He kept. Gopinath. In a hidden way. Спрятал один из горшочков. On his place. Он спрятал их за собой. So. Его один горшочек. At midnight. И в полночь. Gopinath appeared. Gopinath. Dream of his pujari. Пришел во сне к своему пуджари. Пуджари. И сказал, Пуджари, просыпайся. I keep one pot of ghee. Я припрятал один горшочек кхира для Мадхавендра Пурипада. Please take bath. Пожалуйста, прими омовение. And go. Иди в храм. To the temple. And take this ghee. Возьми этот горшочек. And search Madhavendra Puripada. Найди Мадхавендра Пурипада и отдай ему. Then he went as per the instruction of Gopinath. Согласно указаниям Гопинатха, Пуджари пришел в храм. In temple he saw as it is as per the dream. И как ему и было объяснено, он нашел этот горшочек. Пуджари took the tree. Он взял его. Went out. И пошел. And with loud voice, he was asking, "Where is Madhavendra Puripada?" И стал искать Мадхавендра Пурипада. Он стал громким голосом кричать, "Где, кто из вас Мадхавендра Пурипада?" Gopinath, keep one fort key for Gopinath, you. Gopinath передал тебе горшочек кхира. Где ты? So my question is, if we are thinking, если мы думаем, что stone, Господь просто сделан из камня, clay, он просто глиняный, каменный, металлический. So how как? He can, как он может? Stole this kind of key, как он может припрятать этот кир? Behind him. Как он может припрятать этот кир для Мадхавендра Пури? Actually, when we open our devotional eyes, если мы откроем свои глаза преданности, then we can, God will appear to our heart. То Господь, Он появится в нашем сердце. Many people, they are visiting to holy places in India. Многие люди посещают святые места в Индии, такие как Вриндаван, Майапур, Пури. What they are looking? Что они там видят? They are looking the villages. Они просто видят деревни. Они видят, holy person. Как живут святые люди. Atmosphere of holy person. Они видят атмосферу, чувствуют атмосферу этого места. But Chaitanya Charitamrita explaining. Чайтанья Чаритамрите говорится. Чинтамони бхуми калпа врикша махабон. Что она сделана из философского камня. This is full of thought. Из камня, который исполняет желание. Каждое дерево – это древо желаний. How we can see that? Как так может быть? How we can able to see that? Как мы можем увидеть это? Как нам это увидеть? Devotional eyes. Глаза преданных. Только глазами преданных. still in Mahaprabhu, in Navadvipa, Mahaprabhu still manifests his all kind of pastimes. В Навадвипе Махапрабху до сих пор являет свои лилы. Аддапио шейлила каре горарай, коно коно бхагаване дехиваре пай, андхавита чакхужар вишая дхулите, секи коре парибей парама татта будхите. Still Mahaprabhu manifesting all kind of pastimes. Махапрабху до сих пор и постоянно, непрерывно являет свои, все свои лилы на Навадвипе. Кто может видеть? Кто может видеть эти лилы? Коно-коно бхагаване дехиваре пай. Which very fortunate. Тот, кто очень удачный, тот сможет увидеть. Андхавита чакхужар вишая дхулите. Whose eyes are totally covered by material vision. Material dust. Чьи глаза? Закрыты покровом материальной пыли. How we can able to see those kind как, of transcendent как такой человек может увидеть activity. Трансцендентные лилы Господа? It's not possible. Это невозможно. So, these five kind of senses, поэтому this eyes, пять чувств, nose, ear, зрение, tongue, обоняние, and skin. Слух, осязание и вкус, when we can able to utilize, когда мы все их займем полностью, без остатка, займем в служении Господу, and only the remnant of God, Krishna, we can take. И когда мы будем принимать только Махапрасад Господа Кришну, realize Krishna, всеми нашими чувствами мы будем принимать Махапрасад Господа Кришны, то только тогда Господь явится в виде Намы, в виде Своего имени. Four eras and four kind of process to realize God Krishna. Есть четыре вида постижения Господа Кришны. Как мы видим из Писания, это медитация. But nowadays, но сегодня, if we meditate, если мы попытаемся minutes, медитировать в течение пяти минут, chanting our Gayatri, lots of, когда мы начинаем повторять Гайатри, наш ум начинает блуждать. Really? Правда же? Everybody complaining. Все жалуются, все преданные говорят: Махарадж, я не могу повторять гайатри. Как только начинаю повторять, сразу проблемы в уме появляются. How? Почему так? And how in golden age it was possible to perform those meditation, but in Kali Yuga why not possible? Сати-югу люди могли, они обладали нужными, необходимыми качествами, чтобы медитировать. Сейчас в Кали-югу это невозможно. У людей просто нет таких качеств. In Satya-yuga there is not that kind of problem. Не было никаких проблем. Before it was USSR. Now a 16 state. Раньше тут было у вас СССР. Теперь 16 стран. 15 state. Different kind of law, different kind of currency, у каждого свои законы, of, у каждого своя валюта, у каждого свои проблемы. He is thinking how to attract him, how to take all these his property. А одна страна думает, как завладеть имуществом другой. But at that time, there is only one king. Но в Сати-югу был только один царь, одно царство. Such kind of problem in so many ways, because многие, there are so many weapons appear in America, they are making in проблемы Russia, порождают проблемы. They made America Америка made и Россия произвели столько bomb, оружия, атомные just бомбы. Putting one switch and destroy a whole, нажатие кнопки может уничтожить всю землю. America also made one atomic bomb, putting on a switch, И у русских, и у американцев есть возможность одним нажатием кнопки уничтожить всю землю. So many problems in our head. Столько проблем у нас, в нашем уме. So many cosmetic goods, stationary goods for our decoration. Мы окружены таким количеством различных товаров, всякой косметика, парфюмерия. Наше зрение материально, поэтому мы все время хотим украшать свое тело. Используем всю эту косметику, парфюмерию. На чем мы сосредоточены? На том, как наслаждаться. Illusionary energy, they give us this kind of иллюзорная энергия Господа. Инструмент дает нам все это для того, чтобы мы могли попытаться насладиться like этим миром. When kids, как подобно тому, как детям дают игрушки. Когда ребенок плачет, then mother, what you think? Мать, is crying for, она думает, о, опять заплакал, so а мне нужно что-то делать, дам-ка я ему игрушку. Then play, kid was playing, и ребенок начинает играть. To play with this toy. Like он начинает играть в эту игрушку. Actually, kid was crying for, он плакал. He liked to, take milk. Он хотел кушать. Suck milk from his mother breast, you know? Он хотел, чтобы его покормили. But for slightest hungerness, he is avoiding that and he is Но если ему дать игрушку, он забывает о своем голоде и начинает играть. With this toy. When it was so much hunger, he feeling so much hunger, that time he is not happy with this. Но когда он испытывает действительно очень сильный голос, he is crying, throwing toy. А игрушка перестает его удовлетворять. Like, you know? Он throwing hand, throwing он машет руками, кричит, плачет. So illusion, he gave us this kind of so many toys. Like Майя TV. Дает нам игрушки, например, телевизор. Like, tape. Когда она хочет like, нас отвлечь, so она дает нам телевизор, магнитофон, другие totally, our energy fully engaged. Вся наша энергия уходит на наслаждение телевидением. Cinema program. Или so просмотром кинофильмов и так далее. So when really we feel like тогда, this kid, когда real мы hunger, почувствуем настоящий God, голос, настоящий cry, голод в cry, осознании Господа, мы начнем плакать, махать руками, like this kid, подобно ребенку. If kid crying this way, then what happened? Mother is or no? Когда ребенок начинает действительно сильно беспокоиться, сильно плакать, мама думает, она уже не хочет давать ему игрушку. Она приходит и начинает кормить его. Она дает ему свою грудь, и он начинает сосать молоко. Ребенок кушает молоко и успокаивает. When we can able to cry for Krishna, когда мы сможем вот так же вот плакать о Кришне, when we can fed up, we'll fed up the когда мы почувствуем, насколько material instrument, насколько нам and cry for Krishna, противно все в этом мире, насколько чуждо это и мы взмолимся к Кришне, начнем плакать и рыдать, тогда Кришна явит себя. Maharaj just now was telling like that this Jivatma turning his face. Maharaj рассказывал, как Jivatma поворачивается к Параматме. Maharaj was telling this Paramatma Jivatma already in our Параматма и Jivatma, они находятся в нашем сердце. How they are staying this way. Они стоят, находятся Paramatma, друг к другу Jivatma. Вот так. Параматма, Jivatma повернута спиной к Параматме. Hungerness to know him. Когда Дживатма испытывает желание познать Параматму, с помощью баджана, from our previous acharyas, которые приходят от наших предыдущих ачарий. If we practice it, и мы начинаем его практиковать, следуя gradually, стопам, то turning his face. Дживатма поворачивает свое лицо, дживатма параматма, и они встречаются. Able to free from all и тогда уходят все материальные привязанности. Then we can realize Krishna. Тогда then мы можем realize, постичь Кришну. Holy name. Then we can feel taste of holy name. Мы можем тогда почувствовать вкус к святому имени Господа. Otherwise, we are chanting, oh, I'm chanting 16 rounds in a day. Иначе мы повторяем 16 кругов в день. Кришна, Кришна, Рам, Рам. Все. Повторил, отбросил. This is not process. Это неправильный процесс. Так нельзя повторять. Should be with mind concentratory. Воспевание должно быть полностью, мы должны полностью погружаться. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. What kind of thing? Chanting like chintamani, touchstone. Воспевание подобно философскому камню, который исполняет все желания. То, что мы думаем во время, то, о чем мы думаем во время воспевания, то перед нами проявится. Наш Гуру Махарадж, его божественный милость, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, говорил, crow, crane, dog, если вы будете думать о вороне, о собаке, о цапле, о тигре во время воспевания, они придут в вашу жизнь. Но вместо этого мы должны думать о Кришне, вспоминать его различные лилы. Махапрабху's various pastimes. Лилы Махапрабху. Lots of pastimes, which is sweetful for you. Chant and think about that. Мы должны воспевать Харинам и думать об этом. Then they will appear. И тогда appear in front of они придут in this form. The touchstone. Это камень, исполняющий желание. Чинтамани. Чинтамани. Мы договаривались, что закончим программу в 8 часов. Извините, что на 10 минут больше я сегодня говорил, чем мы договаривались. So I am requesting to all of you. All of you are я прошу вас here. Всех. And using all your instrument like your Amani Mananda Prabhu. Вы должны использовать все, что у вас есть, как у Амани Мананды Прабху, например. Using this instrument for what? Он эту камеру для чего использует? Catch us, all our speak. Для того, чтобы записать все, что and мы тут говорим. He'll use after what? И потом он будет показывать эти записи другим преданным, чтобы они тоже могли услышать. Она записывает на магнитофон. Когда мы используем вещи для служения Кришне и Вайшнавам, тогда все, что, чем мы живем, будет связано с Кришной. Я прошу вас всех, all of your activities should be connected. Все ваши действия должны быть связаны с Кришной. Your practice can reach your goal. Тогда то, что вы делаете, приведет вас к Господу. Otherwise, coming and going, Maharaj was. Иначе. Explaining yesterday. Вам придется опять путешествовать по этому циклу рождения и смерти. Пакшинанг даса лакшанам тринса лакшани пасава чатус лакшани манава 900 тайм. Это шлока описывает 900,000 тайм все рождения 900 тысяч водоплавающих форм жизни. Миллион 100 тысяч видов жизни неподвижных живых существ, подобных деревьям, камням и так далее. 1100,000 times in the form of insect. 1100,000 насекомых. 1000,000 times a Миллион птиц. How many lakhs? How many lakhs? 10 lakhs. 1 million. 10 million. Yes, 1 million. So, and 300,000 times. 3 million. Required to take one. Различных животных. Different kind of animals. I hope all of you don't like to take bath in this form. Я надеюсь, что вы не хотите пройти через все эти виды жизни опять. Вы уже там были. All of you know. Больше не надо. The suffering from this bath. Вы знаете, какие страдания приносят эти формы жизни. Посмотрите на собак, посмотрите на других животных. They are suffering. Посмотрите, как они мучаются. Actually, if we are not serious, но если мы не будем серьезными в духовной жизни, если мы не будем ценить наше человеческое рождение, in the form of human, we are actually becoming animals. Мы превращаемся в животных, даже еще не покинув этого человека. Итак, сейчас уже 8:15. There are so many questions. There are so many. First of all, there are so many rooms in this flat. There are so many switchboards in different rooms, but there is a connection with power house. А в этой квартире много комнат. В каждой комнате есть розетка. И каждая розетка идет на электростанцию. Так же и все в этом мире должно быть связано с Господом. Со служением Господу. Мы должны посвятить все, что у нас есть, Господу, и тогда наша цель будет исполнена. Мы не должны служить Господу в течение всего двух часов в сутки, а 22 часа проводить в погоне за чувственным наслаждением. Мы должны все время посвятить служению Господу. А если нет препятствий, как они будут мешать служению Господу? If I have some problems that actually become an obstacle in my service, what am I to do? When problem will come, we should solve the problem. Когда приходят проблемы, нужно от них избавляться. What kind of problem we should know first? And how we can solve it? И тогда with problem we cannot go ahead. She will ask privately. She will explain privately. Then Рамадеви. А у меня такой вопрос, когда вы хорошо рассказывали историю про про Мадхара Дапурипада. Вот это хир, это праманна или нет? Это то, что вы... Хир параманна or... No, essence of milk. А, это сгущенное молоко. Сгущенное молоко. Хир. Хир means, milk is it? Essence. Boiling. Condensed milk. Condensed milk. Сгущенное молоко. Condensed. Это я просто неправильно перевел. With soy. Просто в Индии говорят сладкий рис, называют кхир, я автоматически перевел как сладкий рис. Сладкий. А на самом деле это сгущенное молоко. Не обязательно сладкое, сгущенное молоко. Сладкое. And it's sweet. They add sugar to kheer. Sugar also elas. Sugar, actually, it's called cardamom. But no rice. No. Only. Because in India they sometimes call this is our kheer, sweet rice. But it's called pious, paramanna. Paramanna in Bengal, but in northern states they say kheer. In the north, Punjab and other places, they say kheer. Meaning paramount. Kind of. It's just their head. Of coconut, in our Bengal, they are cutting in this, in this Malai. And in South I saw, they are cutting in this way. Ну, в разных местах по-разному все. So that in the tradition. У нас в Бенгалии поперек разрубают кокосовые орехи, а на юге вдоль. Просто разные традиции. As per their convenience. Согласно своим привычкам, разные люди поступают по-разному. Вопрос такой. Курское повторение святых имен более внимательно приходит годами или по милости Вайшнава, Гурудева, Кришны? The taste to chant the holy names, is it coming with the years of practice or by the grace of Vaishnavas? By the grace of Vaishnavas. По милости Вайшнавас. There must be practice. Но практика также должна быть обязательно. Practice to have. Должна быть и практика, и милость Вайшнава. Being the practice involved. Many to do it. И хатическая боли благоприятна. What time of day is the most beneficial for chanting? What time of day? Is Брахма Мухурта. Предрассветное время. 2:36 up to 6. But this is for 3, India. 36, this is for India. Here it's here all also. Different. Here also. This time of year, yes. But different time of year. Different to means before sunrise. Before sunrise. When you can free from all kind of problems. Actually, Brahma Muhurta starts 48 minutes before sunrise, right? One hour thirty-six minutes. Один час тридцать шесть минут до восхода солнца начинается Брахма Мухурта и продолжается до самого восхода. So I'm very это happy самое благоприятное to see время. Игорь. Мне очень happy понравилось, this morning, когда я увидел сегодня утром, как Игорь очень рано утром, 2:30, он проснулся и сел и стал повторять Харе Кришна. I was surprised. Я был удивлен. Гауранга Прабху teaching all of you. Я был удивлен, как Гауранга Прабху всех вас учит таким образом. Quality. I'm very happy to see. Мне очень приятно видеть такое. All you should try to do. Вы должны все таким образом жить. Все. Не стараться, а жить. Если вы хотите так стараться, постарайтесь. In winter season, how much time is daytime? Oh, very short. The sun rises about 9 o'clock in the morning and goes down about 4 p.m. Oh. So, most of the time is dark. Well, I like that in India. No. But in India, sun rises always early. Not 9 o'clock rises. After 7? Winter season. Uh-huh. 7:15. Uh-huh. But Vrindavan, 40 days. And sunsets at the... Vrindavan, 40 days no sun. Within 5 sunsets. Uh-huh. 40 days no sun. No sun. Forget about uh-huh. All frogs. Some 2 months? Oh. 40 days. It's called... Chalisa. 40 days always soaring. Давайте мы раздадим всем книжки. Да, есть. Вон, там тоже есть. Возьмите, откройте. Там Мама can read in this book. Вы здесь можете. Yeah, they will follow, because the books are... Да. Найдите, пожалуйста. Джай Раде, Джай Кришна, Джай Раде. Jai Radhe Krishna Govinda Jai Radhe.

Maharaj ki, Magat Bhaktavrinda ki, Harinam.